Бесами ночью, полны звездной тоскою и страстью глаза. Что когда-то сказал Бесаме, Бесаме мучо, полные звездной тоскою и страстью глаза. Моя ненаглядная, яркие свечи задуй, сладкой отравою сводит с ума меня твой неземной поцелуй. Бесаме, бесаме мучо, полный звездной тоскою и страстью глаза. Нам счастье под звездами, только взорвавшись в ночи. Солнца незваного, желтые, острые, нас разлучили лучи. Слова, что когда-то сказал.